Anatolievich in the style of Casanova Discotheque by Yura Shatuno. Oh, Ночной город уносит немного лжи, капли секса с привкусом слезы. Мы растворимся в безумной любви, капли секса, сумасшедшие сны. Все будет просто, мы убежим. Капли секса, первые чувства мы согрешим. Капли секса, я тебя спрячу, нас не найдут. Капли секса, первые чувства, они не ждут. Капли секса Ночной город нас прячет, нас не найдут. Первые чувства они не ждут. Мы растворимся в безумной любви. Капли секса с привкусом слезы. Все будет просто, мы убежим. Капли секса, секса, первое чувство мы согрешим. Капли секса, капли секса, я тебя спрячу, нас не найдут. Капли секса, капли секса, первые чувства они не ждут. Капли секса, капли секса. Когда звезда летела, мы и ночью под луной поплавали с тобой. А люблю я лето и море тоже, и для меня они во всем похожи. Спинка вся пылает, как вареный рак. Хочется обдеть покрепче, ну а ты никак. Люблю я море, люблю и пиво, и бронзовый загар с золотистым отливом. Такой загар пока не получается, лишь крабовые палочки на пляже мне встречаются. Мы загорелые, как крабовые палочки. Мы ночью звезды, днем море, русалочки. И на рассвете будем обниматься на лавочке и снова загорать, как крабовые палочки. Мы загорелые, как крабовые палочки. Мы ночью звезды, днем море, русалочки. И на рассвете будем обниматься на лавочке и снова загорать, как крабовые палочки. Больше я такой не найду. Влюбился друг в девчонку во дворе, и секс обильно. И умница вам скажет это все, но все стеснялся признаться ей в любви, как никогда. И некрасиво так отводил глаза. В общем, как говорится, беда, это ж надо. Вот так запал на нее мой лучший корифан. Гулять во двор не идет, совсем пропал пацан. На этой грешной земле ее лишь любит. И вам это ж надо. Вот так запал на нее мой лучший корифан. Гулять во двор не идет, совсем пропал пацан. На этой грешной земле ее лишь любит одну и говорит мне, больше я такой не найду. Вот так запал на нее мой лучший корифан. Гулять во двор не идет, совсем пропал пацан. На этой грешной земле ее лишь любит одну и говорит. Больше я такой не найду. Больше я такой не найду. денег чемодан. И билет купила на аэроплан. Визу ей оформил старый друг из МИДа. От Москвы через Неаполь до Мадрида. Едет Оля, Оля за границу. Будет вдоль Оля веселиться. Привезет в Россию Оля про запас тысячу резинок фирмы Adidas. Едет, едет Оля, едет, едет Оля. Тебе подарю, устремляясь в небо. играешь новый роман. Ты мой обман. Thank you. же тяжело, как новую машину купить. Беру былу мужчину с небольшим пробегом, чтобы он хотел, любил и за мною бегал. С большим или небольшим пробегом, неважно, главное, чтобы он сказал однажды: я люблю тебя, такси, такси, такси, так сильно повезло. Вези меня к нему, такси, из радио музло. Играй мне сладенькую песню о том, как будем вместе мы. Ведь я люблю тебя, такси, такси, такси, так сильно повезло. Вези меня к нему, такси, из радио музло. Играй мне сладенькую песню о том, как будем вместе мы. Ведь я люблю тебя, такси. Я заведу тебя с полуоборота, погаснут твои стопы, замигают повороты твои. Моя любовь, гарантия 2 года, хотя не скажешь, что я только что с завода. И мне не нужно предложений, сердца и руки. Расслабь брызговики, не хмурь ты дворники. А мне скажи, что я люблю тебя, такси, такси, такси, так сильно повезло. Вези меня к нему, такси, из радио музло. Играй мне сладенькую песню о том, как будем вместе мы. Ведь я люблю тебя, такси, такси, такси, так сильно повезло. Вези меня к нему, такси, из радио музло. Играй мне сладенькую песню о том, как будем вместе мы. Ведь я люблю тебя, такси. Повезло, вези меня к нему, такси, из радио музло играет.